Перевод был замедленным, несинхронным. Стриженный мальчик, похожий на червя, извиваясь и кривляясь, кричал ругательство в камеру. Она всегда с брезгливостью относилась к так называемой чернухе, к темным и жестоким мирам, избегала нищих. Никогда, даже в детстве, не подбирала на улице бездомных котят. Но здесь, на Канарах, среди глянцевой, комфортной жизни, она с новой, незнакомой ей болью, с каким-то самоистязающим интересом упорно всматривалась в изображение. Фильм был намеренно груб, натуралистичен. Маленьких зэков сладострастно избивали воспитатели. Старшие глумились над младшими, придумывая все новые и новые пытки. Ольгу ужасали крупные планы арестантов. Бритые, узколобые головы, серые, почему-то безбровые лица с маленькими заячьими глазками. Ей было особенно больно видеть татуировки на впалых, неразвитых грудных клетках, опущенных плечах. Дотошные журналисты жестоко, с хирургическим хладнокровием выворачивали на показ смердящие раны колонистского существования. Вот конопатый мальчишка, худой, с губастым, в заедах ртом, рассказывает, как глотал иголки, травился негашенной известью, чтобы попасть в больницу. Вот общая сцена в столовой, смена, голодно хлебает баланду из алюминиевых гнутых чашек. Вот полосатые заключенные гуськом ползут в десятый уж, наверное, раз вокруг плаца, и видно, как отставшего с клочковатой пеной на губах татарина, подгоняя, пихает в бок форменный сапог надзирателя. Но она разревелась не от боли, которую ей причинял фильм, не от издевательств над арестантами, не от страха за их ночное темное существование, а от жалости к ним. Когда репортер стал комментировать убогие праздники заключенных. Мальчишки неумело, кривляясь в самодельных балетных пачках, изображали на сцене танец маленьких лебедей. И Ольге был невыносим вид полусогнутых, тюремно-белых ног, выделывающих примитивные па. Она плакала истово, покаянно. О чем? Она и сама не знала. Мысли ее мешались. Вся жизнь представлялась сейчас безответственной, легкой и фееричной, необязательной, незадумчивой и потому пропащей. Любила ли она своего мужа? Здесь, на острове, далеко от дома, ей казалось, что да. Ольга, всхлипывая, вспомнила его молчаливую покорность, уступчивость. Все, что когда-то в нем раздражало, стало на мгновение дорогим, умильным. Как он радовался, гордился, покупая Ольге какую-нибудь красивую вещь. Она плакала, обвиняя себя в неблагодарности, глупости. А Сережа, сын, Дубравина разрыдалась от мысли, что до сих пор не вспомнила о нем, хотя, уезжая, оставила его с соплями и кашлем. Сердце ее сжалось, она тихо поскуливала, проклиная свою беспечность. Вчерашний вечер вырастал теперь до размеров вселенского, неокупного греха.